Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о женщине Анне, у которой не было детей. По молитве она получила сына, которого отдала на служение в храм. Он стал великим священником, он стал пророком Самуилом, о котором до наших дней знают все верующие, чего, конечно, Анна не могла бы даже подозревать. Вот как Господь вознаграждает верных своих. Самуил рос в служении Господу, и Господь часто говорил с ним. Постепенно народ тоже обратил внимание на этого необыкновенного человека, и все говорили: «Он – пророк Божий». В то время в Израиле было много людей, поклоняющихся идолам, отвратившихся от веры в живого Бога, непослушных, непокорных, гордых. Неудивительно, что беда снова нашла на Израиль. Филистимляне, их старые враги, нападали на них и убивали многих. Однажды после боя, в котором были убиты многие израильтяне, начальники пришли к свой военный лагерь, чтобы переговорить и обсудить сложившееся положение. Они спрашивали друг друга, почему филистимляне воюют против нас и почему мы никак не можем победить их. Наконец они решили брать с собой в бой ковчег Завета, который находился в скинии собрания в Силоме. С ковчегом они будут чувствовать присутствие Бога, и враги не будут побеждать их. Они были так твердо уверены в этом, что даже не посчитали нужным помолиться Господу и узнать, какова воля насчет этого. Когда ковчег был принесен в лагерь, солдаты подняли такой шум, что даже филистимляне могли слышать их и спрашивали друг друга, «Почему это израильтяне кричат? Ведь они потерпели поражение». Вскоре до них дошел слух о том, что ковчег Господень находится в лагере израильтян, и это смутило и испугало филистимлян. Филистимляне поклонялись идолам и были уверены в том, что и ковчег тоже какой-то идол. И если этот идол будет идти в бой с израильтянами, они могут действительно победить в бою. Филистимляне слыхали уже много о том, какие чудеса происходят периодически у израильтян. И решили, что теперь израильтяне непременно одержат победу и будут править ими. Военачальник филистимский созвал своих солдат перед боем и говорит им, «Будьте мужественны и сильны, чтобы вам не стать слугами израильтян. Не обращайтесь в бегство, но воюйте изо всех сил». Солдаты пошли в бой и воевали старательно и смело. Израильтяне тоже вышли смело. Сыновья Илия несли впереди ковчег, и все шло как будто бы правильно. Но вдруг израильтяне заметили, что их побеждают филистимляне, и им ничего не остается, как отступать и даже пускаться в бегство. Многие были тогда убиты, и в том числе были и очень многие передовые люди и священники. Ковчег был забран в плен, и филистимляне торжествовали полную победу. Оставшиеся в живых солдаты бежали без оглядки и понимали, что Бог покинул их за то, что они согрешили. Что могло быть хуже потери ковчега? Один солдат разодрал свои одежды и так прибежал в Силом, чтобы все видели, что он несет недобрые вести. У дороги, которая вела к скинии, сидел полуслепой Илий в ожидании новостей с фронта. Его беспокоило то, что сыновья унесли ковчег из скинии. Его сыновья всегда приносили ему одно только огорчение. Прибежавший с фронта солдат рассказал, что израильтяне потерпели поражение. Сыновья Илия убиты, и ковчег забран в плен филистимлянами. Народ начал плакать громко, а Илий, узнав о поражении и потере ковчега, упал замертво. 40 лет Илий был священником и судьей израильтян, и когда умер он, ему было 98 лет. Потеряв ковчег, израильтяне решили, что Бог оставил их, и стали унывать и бояться своих соседей, как никогда раньше. Вы видите, дети, как грех и непослушание становятся между нами и Богом и делают нас унылыми и пугливыми. Мы перестаем быть уверенными в том, что Бог с нами, и боимся говорить с Ним, чтобы исправить положение. Точно так бывает с нами, когда мы огорчим наших папу и маму. Что-то становится между нами и ими, и мы уже не уверены в том, что они любят нас, как прежде, и боимся подойти к ним и исправить наши отношения. Помните, что папа и мама всегда вас любят, а также, что Бог всегда нас любит, и потому мы всегда можем приходить к ним и просить прощения, зная, что они всегда готовы нам простить и начать все сначала. Я прочитаю вам маленькое стихотворение, которое называется «Борис», но борьба имеется в виду духовная. Звучит кругом Господня весть, борись с врагом, надежда есть. Уж скоро ночь сокроет даль, сомненье прочь, долой печаль. Бодрей на труд, смелей вперед, и там, и тут нас ждет народ. Порок и грех разит сердца, всегда для всех любовь отца. Спасает Бог своих детей среди дорог и всех путей. Да, дети, Бог всегда с нами и всегда готов прощать нас, но не автоматически, а тогда, когда мы сознаем свои ошибки и хотим избавиться от них. Он также отвечает на наши молитвы, когда видит наше полное доверие к Нему. Когда в России был голод, а это было давно, и многие уже не помнят этого времени, тысячи людей умирали с голоду, тысячи стали нищими и просили милостыню у прохожих или ходили по домам и просили под окнами. В одной семье умерли родители, и дети остались с бабушкой. Их было трое, и все просили кушать, а бабушка пряла и продавала свою работу на базаре. Но это приносило мало дохода, и семья постоянно голодала. Пришел день, когда последняя крошка была съедена. Бабушка опечалилась, но не подавала виду, чтобы не смутить и детей. Она, как всегда, созвала их вечером на молитву. Только она знала, что они дошли до предела, и что только Бог может теперь помочь им. Бабушка просила у Господа хлеба, а одна маленькая девочка попросила не только корочку хлеба, но целую буханку, потому что они уже давно не видели целого хлеба. Дети легли спать голодные, наутро у них все еще не было хлеба. В полной уверенности, что хлеб будет, маленькая девочка посоветовала бабушке заострить нож. Бабушка заострила нож, и весь день дети ожидали хлеба, но уже приближался вечер, а хлеба все не было. И вдруг перед сном кто-то постучал в дверь. Бабушка открыла дверь и увидела человека, покрытого с ног до головы снегом. Она узнала в нем старого друга семьи и поспешно впустила внутрь, чтобы он мог обогреться. Он рассказал, что прошел более 30 километров. «Что привело тебя к нам?» – спросила бабушка, и милый посетитель ответил. «Приблизительно в обед я почувствовал странное желание посетить вас, и что-то говорило моему сердцу, что вы находитесь в ужасной нужде». Обратясь к детям, он сказал, «Угадайте, что я принес вам». Маленькая девочка подошла к нему смело и сказала, «Я знаю, вы принесли нам целую буханку хлеба». «Верно, я принес вам буханку хлеба. Но как ты догадалась об этом, малютка?» – спросил посетитель. Девочка рассказала ему о своей молитве, и тогда со слезами на глазах он вынул из-под пальто большущий хлеб и дал его счастливой детворе. К хлебу не было масла и в доме не было молока. Но как счастлива была эта семья в тот вечер, и как укрепилась их вера с того дня. Вот, дети, как действует наш Господь. Он не дает нам так, чтобы мы не знали, что это от Него, потому что люди склонны приписывать все себе. Когда Он давал израильтянам победу, это бывало большей частью тогда, когда они были малочисленны и слабы, а не тогда, когда они были многочисленны и сильны. И тогда они знали, что их помощь от Него, и что без Него они ничто. Люди, которые не верят в Бога и не просят у Него помощи, уверены в том, что прекрасно обходятся без Него и хвалятся своими достижениями. И они достигают многого своими силами и принимают славу от людей за это. Но когда они умирают, они вдруг видят, что ничего не сделали для своей души, и, глядя в черную бездну перед собой, сознают, что поздно об этом думать и поздно что-либо исправлять. Я уверена, что в последнюю минуту все неверующие люди сознают, что Бог есть, и что они гибнут навеки. Страшное слово «поздно». Страшно всю жизнь полагаться на себя и свои силы и служить только земному. Я уже говорила вам раньше, что когда я еще была безбожницей, мне часто приходила в голову мысль, а что, если Бог есть? И это привело меня к исканию Бога. Я нашла Его, и теперь никто не убедит меня в том, что Его нет. Я обратилась к Нему не потому, что у меня не было друзей, или моя жизнь была неинтересной, пустой, или кто-то толкал меня к религии. Я пришла к Нему, потому что искала истину. А Он есть истина, путь и жизнь. Ищите, и вы Его и найдете.